Таким образом, они дошли до конца улицы Сен-Дени. «Прощай», — сказал Бюсси. «Теперь ты можешь идти». «Не подождать ли мне вас?» «Зачем?» «Чтобы вы из сострадания ко мне скорее вернулись и успели еще хорошенько выспаться перед поединком». «Я долго не останусь. Даю тебе честное слово». «Довольно. В честном слове Бюсси никто не усомнится». «Через 2 часа я буду дома». «Прекрасно. Прощайте, граф». «Прощай, Рами». Молодые люди расстались. Но Рами остался. Он видел, как Бюсси подошел к дому и по случаю отсутствия Монсоро вошел в него не через окно, а через дверь, отворенную Гертрудой. Потом, погрузившись в философские рассуждения, он преспокойно пошел домой. Подходя к площади Бодвое, он увидел на некотором расстоянии от себя 5 вооруженных людей, закутанных в широкие плащи. Это показалось ему подозрительным, и он спрятался за угол. Не доходя 10 шагов до него, эти люди остановились и, дружески распрощавшись, разошлись в разные стороны. Только один из них остановился и как бы задумался. В эту минуту луна выступила из-за облаков и осветила лицо этого человека. «Господин де Сен-Люк!» — закричал Реми. Услышав свое имя, Сен-Люк осмотрелся. «Реми!» — вскрикнул он, узнав молодого человека, шедшего к нему. «Ваш покорный слуга!» — сказал Реми. «В услугах которого вы, к счастью, не нуждаетесь. Осмеливаюсь спросить, что ваше сиятельство делает здесь в такое позднее время?» «Изучаю по приказанию короля физиономию города. Он сказал мне, Сен-Люк, прогуляйся, пожалуйста, по улицам, и если услышишь, как кто-нибудь скажет, будто я отрекся от престола, так потрудись уверить его в противном». «Что же вы слышали?» «Ни слова. А так как теперь полночь, все успокоились. И так как я не встречал никого, кроме графа де Монсоро, то собираюсь идти домой». «Как? Вы видели графа де Монсоро?» «Видел». «Вы его встретили?» «С толпой вооруженных людей. Их было, по крайней мере, 15. «Этого не может быть». «Отчего не может быть?» «Потому что он уехал в Компьень». «Должен был уехать, но не поехал». «Но приказание короля». «Но кто теперь повинуется королю?» «Вы встретили господина де Монсоро с толпой вооруженных людей?» «Ну да». «Узнал ли он вас?» «Кажется». «Вас было только 5? «Только». «И он не напал на вас?» «Напротив. Он старался от нас спрятаться. Это меня чрезвычайно удивило, потому что я ожидал отчаянной битвы». «Куда он шел?» «Кажется, к Турнельской улице». «Боже мой!» — вскричал Реми. «Что такое?» — спросил Сен-Люк, испуганный выражением голоса молодого доктора. «Граф, я предвижу страшное несчастье». «Несчастье?» «Господин де Бюсси в опасности». «Бюсси? «Мордье, говорите, говорите! Вы знаете, что Бюсси мне друг!» «Боже мой! А он думал, что Монсоро сейчас в Компьене. Так что же?» «И воспользовался его отсутствием. Он теперь у графини де Монсоро». «Ну, — вскричал Сен-Люк, — это плохо!» «Да, понимаете ли вы, кто-нибудь внушил ему подозрение, и он нарочно объявил, что едет, намереваясь напасть врасплох». «Постойте! — вскричал Сен-Люк, ударив себя рукою в лоб. — Что такое? Это проделка герцога Анжуйского! Но сам герцог первый подал повод к отъезду Монсоро. То-то и есть. Реми, можете ли вы бежать, как лошадь? Так побежим, не теряя более ни минуты. Вы знаете дом Монсоро? Знаю. Побежали. Молодые люди пустились бежать с быстротой оленей, слышащих за собой погоню. «Давно ли вы его видели?» — спросил Реми, не останавливаясь. «Кого?» «Монсоро! За четверть часа до того, как с вами встретился, — сказал Сен-Люк, перескочив через груду камней вышиной футов пять. «Лишь бы нам не опоздать, — сказал Реми, обнажая на всякий случай шпагу».